«Что я? Хозяин ей, что ли?» — бормотал толстый мужик в надетой на голое тело рубашке, не застегнутой, позволяющей разглядеть и впалую грудь, покрытую редкими рыжими волосками, и мягкие пузыри живота с узелками пупка, и красные трусы, выползшие из-под резинки спортивных штанов. «Я ж никто. Так, сосед. Живем мы тут». Мужик близоруко щурился, вздыхал, дотеребил засаленную полу рубашки. «Она ж ненормальная. Ненормальная». «Точно, ненормальная», — поддержала его супруга, дама ухоженная и, как показалось Антону Антоновичу, несколько надменная. «И мамаша ее, и сама сумасшедшая». «Тонечка». «Молчи, я знаю, что говорю. Это он пришлый, а я в этом доме с детства. Я знаю, в чем тут дело. Да». Она возрилась на Шукшина с явной надеждой на вопрос, а Антон Антонович не стал надежду обманывать. Задал. «И в чем?» «А в том, что шизофрения передается по наследству», выдала дамочка и замолчала, с любопытством уставившись на прикрытое простыней тело, которое несли по лестнице. Шукшин отвернулся. «Сразу надо было ехать, как только позвонили. А лучше в отделение забрать под любым предлогом, в психушку засунуть на худой конец. Что угодно, лишь бы предотвратить случившееся». «А она и вправду сама?» «Тонечка». «Женька, молчи. Я о деле говорю». «Да вы зайдите. Что же вы на пороге-то?» — захлопотала дамочка, провожая тело жадным взглядом. «Зайдите, зайдите. Промокли вон насквозь. А она ж давно пыталась. С самого детства. Я с ее отцом хорошо знакома. Мы в одну школу ходили. Замечательный человек. Чудесный. Интеллигентный, умный, тонкий». Цепкая лапа легла на локоть и потянула в квартиру. Шукшин подчинился, отметая прочь угрызения совести. «Сама. И вправду сама. Во всяком случае, на первый взгляд, дело обстояло именно так. А Элита Мичагина покончила жизнь самоубийством, дождалась его ухода, легла в ванну и перерезала себе вены. Вот такая романтика с бурыми подтеками крови на кафеле, жемчужной нитью на тонкой шее, свечами и лепестками белых роз в бурой воде». «Так вот я о чем говорю. Мы с Сережей в одну школу ходили. Он, конечно, на пару лет старше был», — призналась дама, густо порозовев. «Меня Антониной звать. А вы?» «Антон Антонович Шукшин», — представился Шукшин, озираясь. «А неужели родственник?» «Однофамилец». Узкая прихожая с темными обоями и белым шаром люстрой вывела в гостиную. Комната была огромна и захламлена. Диван, софа, туалетный столик, журнальный столик, секретер в углу, трюмо с резными ангелочками, снова стол со старым телевизором и массивный шкаф, явно сделанный не в этом веке. Мебель громоздилась в беспорядке, толкаясь, пытаясь вжаться в отведенный ей кусок пространства. И, выползая, предательски топорщилась острыми углами и ножками, норовя задеть, ударить, отомстить за подобное обхождение. Пылились скатерти, салфетки, покрывала, узорчатые гобелены, разостланные, потому как повесить их было некуда. В дальнем углу и из щели между шкафом и стеной выглядывали рамы картин. «Ох, простите, у нас здесь так странно!» Антонина закатила глаза, а супруг ее молча забрался в кресло, подвинул тарелку с кукурузой и принялся жевать. Вид у него при этом сделался меланхоличным и совершенно индифферентным к окружающему миру. «Женя!» Окрик не возымел действа. «Ох, не обращайте внимания. Женечка у нас человек простых нравов. Я пыталась воспитать, но некоторые вещи либо даются с рождения, а либо вовсе не даются». Личико-сердечко с длинным носом и худыми губами, близко сдвинутые к переносице глаза, внимательно следящие за каждым движением Шукшина. Длинная, чересчур уж длинная шея, худые ключицы в вырезе розовой кофты, крупная брошь, роскошный перстень на хрупких пальцах. Влюблена, до сих пор влюблена в того, другого, что жил в квартире напротив. И замуж выйти мечтала, и родители верно были не против. Ведь что может быть логичнее и правильнее, чем женитьба мальчика из хорошей семьи на девочке из столь же хорошей семьи? Ровня! Как он играл на скрипке! Божественно! Ему прочили карьеру, но он выбрал историю. Ох, он всегда так увлекался! Женя, ну ты посмотри, на кого ты похож! Господи! Идемте, я не могу на это смотреть! Прижатая ко лбу ладонь, притворный блеск в глазах. Точно Антонина вот-вот разрыдается. И вторая рука с указующим перстом в направлении двери. А на кухне такая же смесь мебельного хлама и тщательно поддерживаемого порядка. Только пахнет чесноком, жареной курицей да влагой. За приоткрытым окном умиротворяюще шелестит дождь, наполняя вечерний сумрак многими оттенками. «Садитесь. Вы не думайте, я люблю своего мужа. Но понимаю, что Евгений, конечно, человек хороший, но не чета». Антонина заломила руки. «Да, вы уже поняли. Сразу показались мне человеком проницательным. Я любила его. Горячо, искренне, пылко. Как только один человек способен любить другого. О, это была настоящая трагедия, достойная пера Шекспира!» Голос дребезжащий, словно надколотые медные тарелки, которые все никак не смирятся с тем, что старые и более непригодны к музыке. «Он был для меня всем, другом, братом. Он предал меня, всех нас. Мы были помолвлены. Мы ждали, когда мне исполнится 18. Ах, эти условности! Как будто Джульетта любила бы больше, будь она старше. Но нет, никто не способен приступить закон. И мы ждали, готовились. Я уже считала его дом своим. И его родители меня любили как родную дочь. А он взял и... «Женился на другой». «Привез. Представляете? Уехал на практику собирать легенды, а вернулся с женой. Отвратительно!» Теперь хрупкие черты Антонины исказились гневом. «Как он мог? Почему не думал, что любовь, истинная любовь, не только и не столько зов плоти, но и ответственность? Я думала, что умру. Да, я пыталась умереть. 5 раз. «Многовато. Не пахнет тут стремлением уйти из жизни. А вот желание подлить масло в огонь, растравить войну, которая, видать, и без того вспыхнула между хорошими семьями, похоже». «Как он мог? Я сказала ему и ей, всем сказала, что я думаю. Я их прокляла». «Тоня! Тоня!» — донесся из комнаты унылый голос Евгения. «Тонь, пивка принеси». «Сейчас». Она, разом растеряв патетический пыл, кинулась к холодильнику, вытащила банку абалони и выбежала из кухни. Вот такая странная жизнь. Самое обыкновенное, если подумать. Влюбилась, планировала, а потом вышло, что планы были односторонними. Жених сбежал из-под венца. Невеста же, погоревав отведенное приличиями время, вновь пустилась в поиски суженого и нашла толстого, лысыватого, беззлобного и бесполезного, зато согласившегося украсить палец заветным ободком. «Я благодарна Евгению, что он залечил мои раны», — дрожащим голосом произнесла вернувшаяся Антонина. «Он сумел найти слова, подход. Он прост, но надежен, пусть и не...» «И не из хорошей семьи, и на скрипке вряд ли играет, и историей не увлекается, зато сидит на диване, жует кукурузные палочки и пивом запивает. Мирно!» «Так вот, она, та женщина, была безумна. Да-да, не думайте, что я из ревности. Мне по-человечески жаль Сержа. Но он сам выбрал свою судьбу. Он заслужил все, ибо сказано, что по делам вашим и воздастся». «Ревнует. Годы прошли. Она все еще ревнует. Пусть и оговаривает ревность высшей справедливостью». «Это не сразу выяснилось. Признаться, я с первого дня подозревала, что с ней не все в порядке. Это ее обычная улыбочка, этот взгляд. Когда к ней обращаешься, она не смотрит на тебя. Она смотрит сквозь». «Смотрела», — поправилась Антонина. «А потом, когда Аэлита родилась, все стало много серьезнее. Представьте себе, она несколько раз забывала дочь во дворе». «Как?» «Обыкновенно выйдет с коляской, сядет на лавку, посидит и уйдет, а коляску так и оставит. Потом из дому убежала, ее вернули, потом еще раз. Я все знаю, он мне доверял, он мне рассказывал». «Кто?» «Да Серж, мы к тому времени помирились. Я нашла в себе силы переступить через его предательство, протянуть руку помощи в сложный жизненный момент. И была понята. О, да, я даже Аэлиту растила. Странная девочка. Вот с рождения странная. Было сразу понятно, что в мать пошла. Но вы понимаете, о чем я». Понимал Шукшин хорошо. Только вряд ли бы его мысли понравились Тонечке Антонине. Не о заботе речь шла, а о второй попытке. Судя по всему, неудачной. Что там случилось? Софья уходила надолго, и ведь всякий раз домой возвращалась. В Погарье. Куда? Куда? Название знакомо. Очень знакомо. В Погарье. Деревушка такая в районе. Сущее захолустье. И это же надо было, чтобы из всех мест Сержа отправили именно туда. Случай. И если бы не случай, все иначе сложилось бы. Да, иначе. Теперь Шукшин мог утверждать это с полной уверенностью. Если бы не случай, направивший 20 лет назад студента-историка в деревню с забавным названием Погарье, сейчас для многих все иначе сложилось бы. «Тоня!» — донеслось снова. «А пульт где? Тонь! Тонь!»